«Занят, да», — раздался голос Лии, спокойный, но не совсем. Я обернулся, не особенно, только обсуждаем классификацию. Тени, ползущие, охотники и завистливые сослуживцы. И какое место займет в ней Остин, если продолжит меня задирать? Она улыбнулась уголками губ, но взгляд ее скользнул в сторону Элвины. Та, впрочем, не сдвинулась ни на шаг, только чуть наклонила голову, глядя на Лию как на соперницу. Между ними повисло напряжение, не острое, но цепкое. «Ты идешь?» – спросила Лия. «У нас через полчаса разбор тактики у мастера Кайля». «Конечно, тогда до встречи», – Элвина кивнула, и в ее глазах вспыхнули искорки. Серебро в них отразило слабый свет фонаря. Мы пошли в сторону лестницы, Лия шла рядом, молча, чуть напряженно. «Уже познакомился с главной красоткой курса?» – спросила она небрежно, глядя прямо перед собой. «Ага, и что она от тебя хотела?» «Думаю, узнать, что за чудовище тебя спасло в той вылазке». Лия чуть усмехнулась, но по глазам я видел. Она была не то чтобы раздражена, скорее озадачена. Не подпускай ее слишком близко. У нее глаза такие, как у того охотника, что чуть меня не разорвал. Смотрит и выбирает, где уязвимое место. Я широко улыбнулся. «Неужели ты ревнуешь?» «Я...» Она хмыкнула и демонстративно отвернулась. «И как тебе это пришло в голову?» Я не ответил, лишь улыбнулся еще шире и пошел рядом, как всегда, немного позади, инстинктивно прикрывая спину. Но что-то изменилось. Во мне, после боя, в ней, после лекции, или после Элвины. Мы уже почти вышли к тактическому залу, когда я ощутил, что за нами кто-то идет. Не спешит, не приближается, просто держится на расстоянии, будто случайный прохожий. Я обернулся, и мой взгляд наткнулся на знакомую фигуру, Остин. Он стоял под аркой, опершись о колонну, будто просто отдыхал между занятиями. В руках книга с кучей закладок, расстегнутый ворот, волосы были чуть растрепаны. Он смотрел на нас, не прячась, но и не привлекая внимания. Его лицо было непроницаемым, но взгляд. Я понял, что он все слышал, весь наш разговор с Лией, и заметил тень на ее лице, ее реакцию. Он не сказал ни слова, не сделал ни одного движения, только медленно закрыл книгу и, не отрывая взгляда, повернулся и ушел в противоположную сторону. «Он за нами следил?» – спросила Лия. «Возможно», – сказал я, хотя был не уверен. «Кажется, у тебя появился поклонник». Лия замедлила шаг и понизила голос. «Он странный стал, будто что-то держит под кожей и не знает, выпустить или задушить. Думаю, ты и правда ему как кость в горле. Ему как кость в горле то, что ты со мной общаешься». «Да ну, Ром, неужели ты думаешь, что все из-за меня?» Я не ответил, потому что в том взгляде Остина уже не было злобы, только ледяное презрение и решимость. Архивы ночного клана пахли пылью, чернилами и чем-то трудноуловимо старым, как будто сам воздух внутри не обновлялся веками. Высокие стеллажи, уходящие в полумрак под гулкие своды, стояли плотно друг к другу. Любой звук, даже мои шаги, здесь казался неуместно громким. Мастер-архивариус, пожилой мужчина с лицом, испещренным сетью морщин, провел меня к отдельной секции. Здесь собраны каталоги вооружения. Рекомендую начать с третьей полки, там списки артефактного оружия. Ищите. Он произнес это с безразличной вежливостью и тут же потерял ко мне всякий интерес. Я не надеялся на откровение, но все же где-то глубоко в груди теплел огонек надежды. Тень-шаль, клинок, откликнувшийся на мою руку. Слишком послушный, слишком живой, слишком старый для столь древнего оружия. И я должен был выяснить, почему он выбрал именно меня. Я начал с самых очевидных записей. Реестры клинков, прошедших через арсеналы лунных стражей за последние 300 лет. В книге, переплетенной черной кожей, с выцветшими метками, я нашел первое упоминание. Тень-шаль, артефактный клинок старой эпохи. Происхождение исходного клинка неизвестно. Отзывчивость к магии ночи. Восстановлен мастерами клана пламенников. Не принимает владельцев. Записи о попытках соединения с клинком. Десятки. Кто-то пробовал насильно пробудить его. Кто-то использовал ритуалы подчинения через тень. Бесполезно. После каждой неудачи клинок вновь и вновь возвращался в арсенал, словно ожидая кого-то. Последняя запись выглядела иначе. Тень-шаль активирован. Новый владелец, Ром из Безродных. Активация зафиксирована и признана действительной. Причина совместимости неизвестна. Я вглядывался в собственное имя так, словно оно принадлежало другому. Архив знал не больше, чем я. «Прошу прощения», — обратился я к архивариусу. «Я ищу информацию не только о клинке. Меня интересует место, где нашли исходный материал. У мастера пламенников, Аркиса, хранилось упоминание. Форт Белый Утес, угу, хмыкнул он и неторопливо поднялся с места. Его пальцы, костлявые и чуть дрожавшие, прошлись по рядам карты схем. Белый Утес, захолустье. Хотя в старую эпоху, до столкновения, это была мощная крепость. Пока твари не разобрали ее по кирпичикам. Не слышал этого названия уже давно. Он развернул карту, старую, с выцветшими краями, но явно хранившуюся бережно, в тонкой защитной магической паутинке. Пальцем провел вдоль восточного края, где начинались пустоши. Вот он, Белый Утес, последняя действующая крепость перед зубцами. В свое время был важным опорным пунктом, но потом случилось столкновение, затем выброс. Крепость пала, не продержавшись и 10 дней. Тот самый выброс, тихо уточнил я, после которого вторглись твари. Он кивнул. Массовое вторжение тварей вследствие столкновения. Столкновение инициировало выброс. Выброс огромного количества грязного ноктиума превратил обитателей нынешних диких земель в тварей. Изначально-то этих гадюк было не так много, но под воздействием ноктиума живое начало трансформироваться в то, что мы теперь убиваем и никак не можем добить. А гарнизон крепости? Спросил я. Весь гарнизон погиб при попытке отразить атаку. Крепость держалась довольно долго, но в итоге пала. Стала очередным пристанищем этих тварей. Что осталось от поста, пытались занять новые отряды. Но Белый Утес слишком удален от Альбигара, и его автономность сложно обеспечить. Так и стоят никому не нужные руины. Но это место уже не то и никогда не возродится. Слишком много смертей, слишком много следов. Да и рассказы о нем ходят разные. Что за рассказы? Просто легенды, рекрут. Будто бы внутри форта с тех пор можно увидеть фантомы. Тех, кто пал с оружием в руках, словно они не ушли, а остались тенями. Не слушай эти сказки, юный воин. Все это было настолько давно, что даже в наших архивах осталось мало сведений. Я молча кивнул. Местоположение Белого Утеса почему-то казалось мне знакомым. Да и само название отзывалось на задворках памяти. Сердце забилось в предвкушении. Там, в коридорах этой разрушенной крепости, меня могло что-то ждать. Как мне туда попасть? Архивариус взглянул на меня в упор. Сейчас, только с расширенным боевым отрядом лунных стражей. Сам ты туда не попадешь, и никто не одобрит этот поход. Это отдаленная зона. Пропуск дают только действующим воинам, прошедшим все испытания. Я поблагодарил его и хорошенько запомнил карту. 5 дней пути от Эльбигара на повозке. Пустыня, твари, опасность. Все это не имело значения. Я знал точно. Если я хочу найти себя, мне придется вернуться туда, где нашли клинок. Торговый квартал Альбигара. Утренний Альбигар никак не походил на привычный ему город. Шумный, пестрый, пахнущий свежим хлебом и дневной магией. Остин пробирался сквозь ряды лавок с видом человека, у которого наконец-то появился день для себя. Настоящий, невыданный по милости наставников. Свободный. Остин поправил дужки защитных очков. Всем лунорожденным приходилось несладко в дневное время. Солнце ослепляли. Свежие пирожки. Лучшие травы для отваров. Восстанавливают силы, потенцию и пищеварение. Остин знал, чего хочет. Несколько артефактов для укрепления брони на случай вылазки. Новая ручка с усиленной плавной подачей чернил. Сушеные ломтики риллы в соусе из синей мяты. Лия любила такие. Остин тоже ел их с удовольствием. Тогда, давно, он заплатил в лавке и машинально сунул сверток с лакомством в сумку. Потом, чуть подумав, вытащил, выбросил в урну у дороги. Бесполезно, все равно она не заметит. Теперь она вообще ничего не замечала. С тех пор, как появился этот безродный, Лия изменилась. Ненарочно, но стала смотреть иначе, говорить иначе. Когда говорила о нем, слишком часто, как Остин начал замечать, слишком тепло, не так, как должен говорить старший товарищ, которого просто приставили приглядывать за новичком. Они с Лией давно перестали быть друзьями, хотя провели вместе все детство. И все же, Остин свернул в садик, любимый, почти тайный. Здесь не ходили рекруты, сюда не заглядывали наставники. Фонтаны пели, извергая разноцветные струи воды, мраморные скамейки были теплыми, с сеткой солнечных бликов. Остин снял перчатки, солнечный свет ослеплял его и жег кожу, но сейчас ему хотелось, чтобы физическая боль заглушила боль душевную. Разложил купленное, открыл бутылочку сладкого розового отвара и только собрался откусить от булочки, когда в поле зрения скользнул чужой силуэт. Остин Ривель, верно? Он поднял взгляд. Мужчина, молодой, опрятный, в бежевой мантии без единого символа, ни узора, ни знака статуса, ни клановой печати. Но Остин почувствовал, дневной клан, мягкое напряжение, холодная уверенность, неуловимые признаки, которые чувствуешь инстинктивно, а не учишь по учебникам. «Смотря кто спрашивает», — буркнул он. «Проводник», — беззаботно сказал гость, — «мы просто наблюдаем. Нам важны интересные фигуры, те, кто видит больше, чем говорят, те, кто понимает, что справедливость — понятие гибкое». Он сел рядом, будто они были старыми друзьями. «Ты ведь не глупец, Остин. Видишь, что происходит. Парень из диких земель, с чужой тенью, внезапно становится любимцем магистров. Все забыли, что это ты лучше всех сражался в учебных залах, сдавал экзамены, носил форму по праву и был лучшим. А он появился и разрушил все, чего ты так долго добивался. Никто не отнимет у меня того, чего я добился», — огрызнулся Остин. Незнакомец мягко улыбнулся. «Разве? Поэтому ты сидишь здесь, в этом романтичном месте один?» Остин молчал, но на его лице заиграли желваки. «Илья», — продолжил человек, — «Лия ведь не слепа, но ты знаешь, как она смотрит на него, словно он уже стал тем, кем должен был стать ты. Неужели тебя это устраивает?» У Остина дрогнула рука. Он сжал фляжку, так что тонкий металлический корпус хрустнул. «Я знаю», — произнес человек тихо, — «ты не предатель, ты верен своему клану, но ты же понимаешь, есть вещи, которые можно исправить, справедливость можно вернуть, просто слегка подтолкнуть события в нужную сторону». Он достал крохотный сверток и положил его между ними на скамью, без вкуса, без цвета. «Добавь его в напиток безродного в удобный момент. Кажется, послезавтра у вас должна быть вечеринка в чернильной капле. Подойдет. После веселья проводи своего товарища через арку калия и уходи. Остальное – не твоя забота». Остин не шевелился. «А если я не сделаю этого?» – незнакомец пожал плечами. «Все останется по-прежнему. Ты так и будешь сидеть на этой скамейке, один, и смотреть, как все, что должно было быть твоим, достается другому». Он встал. «Умей выбирать, Остин. В этом и есть свобода. Остальное – рамки и ограничения, навязанные наставниками. Верши свою судьбу сам и забирай то, что принадлежит тебе по праву». Незнакомец исчез, точно так же, как появился, без звука, без следа. Фонтан продолжал играть дурацкую мелодию. Остин долго смотрел на маленький сверток, потом быстро схватил его и спрятал за пазуху. Глава 9. Рекруты, остановить тренировку. Глава лунных стражей Тарин Сойер вошел в зал. Тишина обрушилась на нас так внезапно, словно кто-то выключил весь звук разом. Даже вечно неугомонный Хван притих и вытянулся по струнке. Мы выстроились в шеренгу перед высоким начальством. Тарин Сойер был из тех, кто не нуждается в громких словах или эффектных позах. Он просто появлялся, и становилось понятно. Сейчас объявит что-то важное. «Доброй ночи, рекруты», — сказал он сухим, ровным голосом. «Совет наставников утвердил сроки ваших экзаменов». Несколько человек вздрогнули, остальные замерли, боясь дышать. Свет над нами, мягкий, бледно-голубой, тоже, казалось, поблек. Через три лунных цикла состоится финальный отбор в особые отряды. Экзамен только для тех, кто собирается носить знак лунного стража. Так что еще раз подумайте, хотите ли вы связать жизнь с моим подразделением. Вот и оно, официально, без намеков и полутонов. Что мне нравилось в Сэре, так это его привычка говорить все четко и по делу. Экзамен состоит из трех этапов, продолжал глава лунных стражей. Первый, теоретический, устройство отрядов, тактика выживания в диких землях, твореведение, топография, магическая теория. Второй, практический, теневой бой, бой с артефактным оружием, адаптация к нестабильной обстановке. И третий, он сделал паузу, не ради драматизма, он просто умел расставлять акценты. Третий этап – самостоятельный полевой выход. Один из секторов диких земель второго контура. Выход автономный, без наставников, без поддержки. Цель – выжить и вернуться с результатом. Один из новичков, стоявших рядом, громко проглотил слюну. Другие тихо перешептывались. Я не шевелился. Эта часть мне как раз была по вкусу. Вероятно, я был одним из немногих, кого по-настоящему тянуло в дикие земли. «Провалившие не смогут повторить экзамен в течение одного года», — продолжил Сойер. «Но пока у вас есть три лунных цикла на подготовку, не тратьте это время зря». Он вышел, оставив нас среди навалившейся тишины и новых перспектив. Через пару минут, когда воздух в зале снова стал пригодным для дыхания, рекруты оживились. Хван был первым, кто пришел в себя. «Ставлю 20 лунаров, что Хельдер снова завалит теорию». «Принято», тут же отозвалась Элвина, не оборачиваясь. «А я ставлю, что Ром пройдет на третий этап и вернется». Я приподнял бровь, повернувшись к ней. Она едва кивнула мне и улыбнулась, но взгляд у нее был сосредоточенный, словно она пыталась что-то просчитать. «А ты как думаешь?» Хван ткнул меня локтем в бок. «Пройдешь, а ты?» – парировал я. «Рискнешь заночевать в долине?» «Я», – он изобразил скромность, от которой захотелось вызвать санитаров. «Это вряд ли. Я здесь исключительно ради атмосферы. Должен же кто-то веселить вас в эти безрадостные будни». Я усмехнулся. В паре шагов от нас Лия о чем-то тихо разговаривала с наставницей. Когда она бросила на меня взгляд, в нем было что-то спокойное, поддерживающее, и что-то еще, более глубокое. Или мне просто показалось. Позже, уже ближе к выходу, я увидел Хвана, корпевшего над каким-то блокнотом. «Еще одна ставка на Хельдера?» – спросил я. «Таблица», – торжественно сообщил он. «Победители, фавориты, темные лошадки. Ты, кстати, как раз в этой графе, темная лошадка. Немногие ставят на то, что ты пройдешь на третий этап. Очень выгодный коэффициент. Еще одно слово, и коэффициент резко упадет вместе с тобой с лестницы», – пригрозил я без тени злобы. Он фальшиво ахнул. «Угроза? На территории тренировочного зала? Это дисциплинарное нарушение. Жаловаться будешь Сайру? Он наверняка тебя поддержит. Лично подаст мне бинты», — хохотнул товарищ, — «и утешит тычком в солнечное сплетение». Я покачал головой и направился прочь. «Завтра возобновятся тренировки, потом этапы, потом экзамен, и дальше либо Белый утес, либо гриб его знает. Что ж, я не был из тех, кто отступает перед шансом. Даже если этот шанс – поганый удар твари в спину где-нибудь в пустыне, я выживу и узнаю правду. Просто потому, что не могу себе позволить другого». Закат в Альбигаре – отдельное природное явление сродни произведению искусства. Особенно если наблюдать его не сквозь прорезь тренировочного шлема, пока тебя не слабо лупит по ребрам юноша, который мечтает видеть тебя трупом с первого дня встречи. Я стоял напротив Остина на главной площадке для спаррингов. Вокруг нас светилась каменная арена, покрытая рунами поглощения, чтобы особенно буйные не устроили шоу с жертвами. Мы были в снаряжении легкого класса, кожаная куртка с защитой суставов, артефактные клинки. Магия допускалась, но дозирована, больше для тренировки контроля, чем для реального боя. Пары определялись случайно. Остину повезло. Наставник вытянул жребия и заулыбался, тот самый хищный оскал, которым приветствуют новости о потенциальных травмах. Остин хмыкнул, доставая меч. Я ответил легкой улыбкой. «Не волнуйся», — сказал он, — «постараюсь оставить тебе хотя бы зубы. Ты благороден, как всегда». Мы поклонились по уставу. Затем сигнал. И началось. Он атаковал первым. Остин вообще был парень порывистый, в бою полагался на силу и агрессию, хотя с техникой у него все было в порядке. Всплеск Ноктиума окрасил воздух, его клинок налился багряным, будто жаром от кузнечного горна. Рывок и удар сверху, с замахом, способным снести половину черепа. Я отступил, парировал, нырнул под клинок и провел серию коротких рубящих ударов в корпус. Он отреагировал мгновенно, отскочил, развел руки, призывая крошечную искру света между ладоней. Она мигнула и исчезла. Иллюзия. Отвлекающий маневр. И в этот момент его нога уже летела мне в живот. Я сгруппировался, принял удар, ушел в перекат и выбил клинок у него из рук. Досадно. Слишком рано, неинтересно. Я готов продолжить, крикнул Остин наставнику. Разрешаю. Остин и не думал сдаваться. Он рванул вперед, уже без меча, пустив в ход серию приемов из ближнего боя. В этом он был хорош, и явно тренировался с пеленок. Не знаю, сколько мы дрались. Подходы, атаки, уходы, вспышки Ноктиума, метание теней, пыль на сапогах, сухой ритм ударов, будто барабанная дробь на праздничном шествии. В какой-то момент я поймал его на открытом плече, прямой удар врезался точно ему в ключицу. Он пошатнулся, но не сдался. Поднырнул под мою руку, резко крутанулся и едва не выбил клинок. И все же момент был за мной. Я перехватил его запястье, вывел из равновесия и аккуратно, с почти братской нежностью, уложил его на землю. Клинок, к горлу. Мгновение, и все было кончено. Наставник подал сигнал. Остановить бой. Ром, Остин, разойтись. Хван где-то сбоку свистнул, явно получив удовольствие не только от зрелища, но и от выигрыша на ставках. Парень не упускал момента заработать нам на Эль. Остин молча поднялся. Я ожидал язвительного комментария, очередную угрозу, или хотя бы привычное фырканье. Но он просто выпрямился, потер плечо и кивнул. «Ты действительно сильнее, чем я думал, и умнее, чем надеялся. Спасибо за бой, это было достойно. И все же я рассчитываю на реванш». Я удивленно моргнул. В его взгляде не было зависти, только уважение. Чуть настороженное, но уважение. «В любое время», — ответил я, пряча удивление за дежурной полуулыбкой. В раздевалке он заговорил снова, перекидывая потную рубашку через плечо. Остин бросил: «Завтра будешь в чернильной капле, на вечеринке». «А куда ж я денусь?» — пожал я плечами. «Хван, теперь мне должен уже бочку Эля. Я заказал стол на втором ярусе. Если появишься, заходи. Не обещаю душевных бесед, но хотя бы не станем драться». Я кивнул, но внутри не мог отделаться от ощущения, перемена в нем произошла слишком резко, как будто кто-то велел ему с этого дня играть добряка. Быть может, до его папаши барона дошли слухи о недостойном поведении отпрыска, либо Остин просто надел маску. Зачем-то Остин ушел, хлопнув по спине одного из стажеров, а я остался, глядя на свое отражение в потемневшем металле клинка. Тень шаль был, конечно, другой, сейчас при мне был простой тренировочный артефактный меч, но отражение оставалось тем же. «Ты меняешься, Ром», — подумал я, — «только не забудь, зачем начал. Крыша башни стражей — редкий оазис тишины в этом городе, который даже ночью не умел молчать. Ни тебе криков из казарм, ни звона мечей на тренировочных площадках, ни рыгания из таверин, только ветер, фонари и ночное небо, похожие на зачерненную карту с пролитым серебром. Я поднялся туда, чтобы подышать свежим воздухом и подумать. Сел у парапета и уставился вдаль, на башне квартала солнцерожденных. Шаги я услышал сразу, тихие, нерешительные. «Прячешься, Лия?» «Патрулирую, исключительно с целью выявления атмосферных нарушений на высоте». Она присела рядом, не вплотную, нет, Лия так не делала. «Между нами всегда было расстояние, как будто мы оба понимали, стоит его сократить, и уже нельзя будет отшутиться. По крайней мере, она не сможет. Сегодня ты снова уделала стена», — сказала она, глядя вперед. «Еще чуть-чуть, и у тебя появятся настоящие фанаты. Буду рад. Я как раз думал, кого взять в личные оруженосцы. Возможно, даже Остина». Она усмехнулась. «Остин скорее перегрызет себе глотку, чем поднесет тебе клинок. Возможно, этого и не потребуется. У меня создается впечатление, что экзамен – это тонко завуалированное сокращение численности стажеров». Лия не улыбнулась. «Так и есть, Ром. Действующих лунных стражей не больше 300 на весь Альбигар и форпосты. Это действительно элита. И даже если ты сдашь экзамен и попадешь в их ряды, то еще не скоро станешь настоящим лунным стражем. У них свои традиции и поводы для гордости. И когда же они полностью принимают новичка в свои ряды? Кажется, когда принесешь сей рубашку высшей твари». Интригует. Лия замолчала. Ее лицо, освещенное бледным светом, вдруг показалось мне уставшим. Не просто физически, глубже. Словно внутри нее шел какой-то собственный экзамен, о котором никто не знал. «Пойдешь завтра в чернильную каплю?» — спросила она вдруг, не глядя на меня. «Планирую. Пора собирать долги с Хвана. Там будут танцы. И твоя Элвина». «Моя?» — улыбнулся я. Лия не ответила, но уголок ее губ дернулся. «Ага», — протянул я. «Вот мы и подошли к тому, что тебя заботит. Ты ведь сам так смотрел на нее». Лия наградила меня взглядом, который мог бы расплавить металл. «И меня это не заботит. Это не мои проблемы». «А, ну конечно, ага. Я смотрел на нее как на потенциальную соперницу или союзницу в бою. Раз она родня Трейну, то должна уметь многое. И может быть полезно». Лия фыркнула. «Серьезно? И тебе не дела до того, что она красотка? Ой, не ври. Я тут вообще-то пытаюсь вспомнить, кто я», — напомнил я ей. «А для этого мне нужно пройти экзамен, получить допуск в отдаленные сектора, чтобы попасть в проклятый белый утес и, возможно, умереть, так ничего и не выяснив. Романтика в этом списке где-то между выпить отвара из ночных грибов и пережить апокалипсис». Лия молчала. Я уже почти решил, что она сейчас просто уйдет. Но вдруг она спросила: «А если ты все вспомнишь?» Я повернул к ней голову. Ветер тронул ее волосы, и в эту секунду она показалась мне совсем другой, настоящей, не товарищем по оружию, не баронской дочкой, а простой девушкой, весьма симпатичной, к слову. «Все зависит от того, что именно я вспомню. Нет гарантии, что это правда мне понравится. Она кивнула. Не забудь только, кто ты сейчас, кем уже стал. Мне кажется, это важнее. Не факт, дорогая. Ой, не факт. В этот момент она посмотрела на меня, не как на рекрута, не как на новичка, которому вызвалось помогать, а как на равного. Мне кажется, тихо сказала она, ты все-таки не зря здесь. Не только потому, что тебя выбрал Тень Шаль, или потому, что ты так умеешь драться, а потому что ты меняешь все вокруг себя, всех, даже тех, кто делает вид, что тебя ненавидит. Я хотел было ответить в привычной манере, сарказмом, веселой отговоркой, но не стал. Лия говорила серьезно о том, что было для нее важно, такое следует уважать. Мы молчали, долго, а потом Лия встала. «Не задерживайся наверху», — сказала она, — «завтра ты должен быть свежим. Кто еще, кроме тебя, будет бесить Остина?» Сначала была тьма, такая густая, что казалось, если протянуть руку, она обернется чем-то плотным, вязким, как деготь, а потом, буря, не ветер, нет, это был вихрь из пепла и темного пламени, раздирающий горизонт, все вокруг горело, непривычным глазу оранжевым, нет, это был черный огонь, в котором корежилось небо, а в его эпицентре, крепость, она возвышалась среди хаоса, как скала, о которую бились штормовые волны, массивная, из некогда белого камня, с проржавевшими куполами и узорными зубцами. Над ней развивалось знамя, изуродованное и едва различимое, в нем угадывался диск, перечеркнутый двумя клинками. Герб странный, такого я прежде не видел. Я стоял у подножия этой крепости, в черном плаще с рваным краем. Руки мои, и не мои одновременно, были в ожогах, красные, обугленные, но все еще держащие оружие. Меч, он светился, как тень шаль, но был другим, живым. Позади раздавались крики, люди, или что от них осталось, кричали и пытались отбиваться, они прорываются, бегите. Я стоял, глядя на крепость, на пытавшихся укрыться за ее стенами людей, и знал, что это бесполезно, их уже ничто не спасет. Я смеялся, хохотал в голос, сжимая обгорелыми руками меч, ничто, не, поможет. А затем черная масса, живая, шевелящаяся, стекла с холмов и направилась к крепости, заползала на стены, пока люди на них пытались ее остановить. Снова тщетно, твари неслись мимо меня этой неукротимой черной волной, огибая камень, на который я вскарабкался. Меч в руках гудел и сам рвался в бой. Эй, я обернулся, и в этот миг почувствовал, как что-то пронзает меня насквозь. Жгучая боль, расплавленный металл, хруст сломанного дыхания, клинок, и лежало, слишком длинное, слишком холодное. Я не закричал, только схватился за рану и рухнул на одно колено, глядя, как по земле растекается черно-зеленая кровь, моя, где-то впереди что-то вспыхнуло, взрыв, выброс, всполох алого огня, я захлебнулся в этом свете, последнее, что я увидел, собственную руку, она вытянулась вперед, будто пытаясь схватить время за горло, на среднем пальце, кольцо, тяжелое, из старого серебра, с потускневшим чернением, на нем, печать, узор, похожий на раскрытую звезду с тремя изломанными лучами и око в центре. Вокруг нее надпись на языке, которого я не знал, но понимал. Великая ночь. Я резко поднялся на кровати. Хван на соседней койке сонно приоткрыл один глаз. Что, во сне тебя все же победил Остин? Тряхнув головой, я прогнал остатки сна. Или все же воспоминаний, и если это были они, то чьи? Когда мы пришли в чернильную каплю, таверна уже гудела, смесь хмеля, смеха и перегретых тел сливалась в сплошной аромат свободы и обещала неизбежное утреннее похмелье. Хван ткнул меня локтем в бок и с довольной миной указал на столик на втором ярусе. Остин, как и обещал, снял место с хорошим видом. За столом сидели трое, знакомые мне лица, в основном потому, что они были наследниками важных персон, и трогать их без лишней надобности товарищи не советовали. Я и не собирался, пока они не станут нарываться. «О, Ром, поднимайся», — бросил Остин, заметив меня. «У нас тут много места, и потише». Я оглянулся. Лия задержалась у входа, разговаривая с Элвиной и другими девушками. Элвина вертела в руках бокал с какой-то ярко-синей жидкостью и улыбалась. Но когда наши взгляды встретились, она отвела глаза. Я ухмыльнулся, вот она, слава, пусть и сомнительная. «Иду», — кивнул я Остину. На пару глотков, я подхватил кружку со слабым грибным элем и поднялся на второй ярус. Хван поплелся за мной, здесь и правда было тихо. Звук с нижнего этажа глушился слабым магическим барьером, чтобы важные гости могли общаться, не перекрикивая песни про подвиги пьяных стражей. Остин жестом подозвал официантку и приказал: «Набор настоек, пожалуйста, а для нашего гостя еще грибного эля, посветлее, как он любит». Я прищурился: «Какая осведомленность? Просто уважаю традиции», — усмехнулся он. «Мы все здесь, чтобы понять, на чьей стороне будущее. А оно, как ни жаль этого признавать, не всегда обращает внимание на родословную». Один из парней, коренастый и с тяжелым взглядом, предложил тост: «За тех, кто не из кланов, но не боится играть с кланами». Раздался смех, ровный, одобрительный, слегка пьяный. «Это намек?» — поинтересовался я. «Это констатация факта», — сказал Остин, не глядя на меня. «Должен признать, ты и правда отличный боец. Ума не приложу, где ты так выучился, но я уважаю это». Мы выпили. Эль оказался крепче, чем я рассчитывал. Или хозяин выкатил бочонок помощнее специально для этого вечера. Хмелеть не хотелось, ибо сидеть за одним столом с людьми, которые еще в прошлом лунном цикле обсуждали, как бы понадежнее от меня избавиться, а теперь наливали мне по второму кругу, занятие на любителя. Слишком уж резкая перемена случилась в Остине, но этот мелкий паскудник держался так дружелюбно, что комар носа не подточит. Это меня и напрягало. Внизу заиграла быстрая мелодия, и шум усилился. Танцы. Толпа двинулась к центру зала, и среди прочих мелькнула знакомая фигура. Лия. Она легко пересекла помещение и поднялась ко мне. «Ром, пойдешь танцевать?» Ее голос перекрыл музыку, но остался тихим, почти личным. Я покосился на Остина. Ни единый мускул на его лице не дрогнул. «Только если ты спасешь меня от блеска клановых печатей», — я поднялся, беря ее за руку. Остин кивнул, отступая. Он выглядел сдержанно, слишком сдержанно. «Вернусь», — бросил я через плечо. «Только не пейте мой эль. Кто я такой, чтобы лишать тебя удовольствия?» Его улыбка была безупречной. Мы танцевали. Лия двигалась грациозно, уверенно, как и положено будущему лунному стражу. С дурной координацией даже платформу не одолеть. Я держал ее ладонь и позволял себе забыть, что где-то в этом помещении нас с ней могут подслушивать, подмечать взгляды, собирать досье. На время вечер стал простым. Юноша и девушка, музыка и магический огонь в бокалах. «У тебя в глазах война», — заметила она, глядя на меня. «А у тебя в голосе снова ревность», — отозвался я, не отпуская ее руки. Она не ответила, но и не отвела взгляда. В какой-то момент мы вернулись к столику. Ни Остина, ни его свиты не было, все спустились танцевать. Мой эль стоял на месте, слегка запотевшая стеклянная кружка, возле ручки, свежий след от чьего-то пальца. Я осторожно поднял кружку и посмотрел на дно, несколько едва заметных кристалликов. Грибной эль такого осадка не давал. «Что-то не так?» — спросила Лия. «Похоже». Я оглянулся и увидел Остина с его знатной свитой, те как раз пробирались через зал от барной стойки. Решение пришло мгновенно. Я выплеснул почти все содержимое кружки в пустые бокалы на соседнем столике, затем жестом подозвал официантку и попросил все прибрать. Лия озадаченно на меня таращилась. «Неужели ты думаешь, что он? Мне нужна твоя помощь». Продолжая держать кружку, я сделал вид, что отхлебнул, и помахал рукой о стену. Они как раз поднимались по лестнице. «Забери ее и спрячь. Нужно проанализировать. На всякий случай. Ром, быть такого не может. Я знаю Остина с детства. Люди меняются. Просто сделай, как я сказал. В казарму иди с Хваном или Элвиной». Лия все так же качала головой, не веря своим ушам. «И ничего не делай, пока я не скажу. Ясно?» «Да, тем лучше». Я уже нацепил дежурную веселую улыбку и обернулся к подошедшему Остину. «Надеюсь, вы заказали и для меня кружечку, а то что-то сегодня так легко пошло». «Ну конечно». Веселье продолжалось. Я смотрел на Остина и думал, что, возможно, впервые вижу его настоящим. Не просто злого и высокомерного паренька с тренировок, а того, кто способен сыграть поистине грязно. Если Остин действительно пытался отравить меня, значит, я был уже не просто раздражителем. Я стал угрозой, и это меня даже немного порадовало. Я откинулся на спинку кресла и сделанным вдохом закатил глаза. Эль из новой кружки приятно теплел в желудке, а голова будто слегка плыла. По крайней мере, так это должно было выглядеть со стороны. Сыграть пьяного проще, чем притвориться трезвым, когда тебя действительно качает от усталости и напряжения. «У тебя все хорошо?» Хван склонился ко мне, едва коснувшись локтем моего плеча. Его голос звучал спокойно, но в глазах читалось беспокойство и, что забавно, уважение. «Перебрал», — сказал я, старательно заплетая язык. «Вот зачем вы меня поите? Я же хилый, не держу эль с грибами, или грибы без эля. Может, тебе отдохнуть?» — вмешался Остин. Голос его был почти заботливым. «Почти. Пожалуй, пойду», — промямлил я. «Свежий воздух, холодная улица, любимая койка. Все, что нужно бедному рекруту. Хван, пригляди за девчонками и проводи их, когда напляшутся». Товарищ удивленно моргнул. «А ты, я его провожу», — сразу же предложил Остин. «В таком состоянии тебе не стоит идти одному, конечно, такой заботливый, считает своим долгом убедиться, что я дойду, или что не дойду. Сам справлюсь», — хмыкнул я, пошатываясь, будто в подтверждение обратного. «Но компания не помешает, но руки не распускать, я не в форме». Остин не стал меня хватать, но поднялся и пошел рядом, спокойно, уверенно. Почти по-дружески помог спуститься по лестнице, как старший товарищ, как человек, который хочет убедиться, что я и правда в порядке. Хван озадаченно за всем этим наблюдал, но не сказал ни слова. Лия вовремя его остановила и проводила нас долгим взглядом. Мы вышли из таверны. Ночная улица встречала нас тонким инеем на камне, запахом дыма и редкими голосами проходящих мимо горожан. Я притворился, будто оступился, Остин едва заметно подался вперед. Готовый подхватить. «Да нормально все, заплетаюсь», — сказал я, специально громче, чем обычно. «Идем». Мы свернули на боковую улицу, где фонари горели тускло. Тени ложились вдоль стен, вытягивались, будто кто-то сдирал их с камня. «Ты знаешь, кто я, Ром?» — вдруг спросил Остин. Я пожал плечами, неуверенно, как и подобает опьяненному. Впереди маячил свод старой каменной арки, за которой начинались стены квартала ночного клана. Сын барона, блестящий рекрут, упрямый придурок, иногда хороший партнер в бою, чаще, заноза в заднице, все вместе. А еще ты уверен, что я украл у тебя девушку? Я тот, кого готовили стать командиром с рождения, процедил он, а потом ты появился, и все сломал. Я всего лишь безродный с древним мечом, который сам меня выбрал, усмехнулся я. Это тебя так задело, а мне-то казалось, что таких, как ты, куда сложнее вывести из равновесия. Меня задело то, как легко ты вошел в систему, не зная правил, как будто правила и не для тебя. Я снова пожал плечами и покачнулся. Может, они и правда не для меня. Остин сверкнул глазами. Наконец-то поверил в мою беспомощность. В этом и проблема, Ром. А я привык решать проблемы. А в следующий миг из тени арки вышли две фигуры и перегородили нам дорогу. Глава 10. Они вышли тихо, не издав ни единого звука, как будто материализовались из воздуха. Один высокий, худой, с лицом, скрытым под капюшоном серого плаща. Второй, массивный. Его шарф намотан так, что я увидел лишь глаза. «Стоять, ребятки», — сказал высокий. Я остановился, все еще играя роль пьяного. Остин, тоже, но только на шаг позади меня. Он дернулся, словно хотел что-то сказать и резко шагнул в сторону. Слишком резко. Слишком предсказуемо. Он собирался сбежать. Я отметил это, не подавая виду. «Простите, господа», — пробормотал я заплетающимся языком. «Кажется, я не туда завернул. Казарма была левее». «Да», — здоровяк активировал артефакт. Пространство вокруг пошло волной, как от жары. Кто-то собирался меня устранить, а может, просто похитить. Тень внутри меня зашевелилась. Холодно, как будто капля ледяной воды скатилась по позвоночнику. Первый удар был быстрым, энергетический хлыст. Я ушел в сторону, на удивление трезво. Мой клинок, тень-шаль, оказался в руке, будто сам туда прыгнул. За спиной шевельнулось что-то полуживое, и моя тень вышла вперед. Второй бросился на меня с клинком, артефактным, исписанным рунами. Я парировал, ушел в полуприсед, скользнул кривым лезвием тень-шали ему в бедро. Он взвыл. Капюшон соскользнул, молодое лицо, пепельные волосы, глаза под тенью серой краски, не из наших, не из дневных. Знак на груди, клиновидный амулет, расплавленный у основания. Я потянулся и сорвал его с цепочки. Потом разберусь, что это. Он выкинул артефакт, тот взорвался выбросом ноктиума. Заряд пронесся в волоске от меня и чуть не задел Остина, который, к моему удовольствию, взвизгнул и рванул прочь, теряя лицо храброго рекрута. Второй нападавший, видимо, понял, что все пошло не по плану, и исчез, растворившись в тени. Я остался с раненым. Он тяжело дышал, смотрел на меня из-под лобья, но молчал. «Кто тебя послал?» спросил я, прижав клинок к его горлу. Он молчал, даже не моргнул, только один глаз дернулся, нервно, упертый, хорошо обученный. Тогда не обессудь. Я ударил его рукоятью в висок, аккуратно, чтобы не убить. Он вырубился. Я закинул его себе на плечо, пошатываясь под весом, и двинулся вперед. Казарма была недалеко, за двумя поворотами и лестницей на верхний ярус. Плоть горела, в прямом смысле. Ссадины на плечах, кровь на пальцах, разрез от артефакта на бедре, орущий позвоночник. Пахло кровью и плавленным металлом. На плече слабо хрипел тот, кого я не добил. Пусть немного поживет, может, захочет поговорить, а не захочет, заставим. Когда я вышел к воротам клана, стража подскочила с ожидаемой резвостью, отчасти из-за состояния пленника, отчасти из-за моего вида. Безродный, ты кого притащил? Ночной подарок, буркнул я и сбросил тело на каменные плиты. И нет, он не перебрал в капле. В этот момент из-за угла вышли Хван с девчонками, весело болтая друг с другом, они резко замолчали, увидев меня у поста. Хван остановился с неизменным спокойствием на лице, за ним Лия и Элвина. В глазах первой читалась тревога, у второй – анализ. Лия бросилась ко мне, но, заметив кровь, остановилась, как будто на границе невидимого круга. «Ром, ты в порядке? Кому-то сегодня я оказался не по зубам». Как обычно, задумчиво протянул Хван, внимательно оглядывая нас с пленником. Я усмехнулся. Вышло криво, нижняя губа была разбита, и уголок рта натянулся болезненно. Лия коснулась моего плеча и тихо прошептала: «Ты был прав. Думаю, одно с другим связано. Я сохранила кружку. Она у меня». Я коротко кивнул. «Отдам позже. Сейчас ты должен показаться лекарем. Посмотри на себя. Сперва нужно доложить дежурному и опросить свидетелей. Кстати, вы не видели Остина?» Лия озадаченно покачала головой. «Думала, он ушел с тобой. В этом и дело. И исчез в самый ответственный момент. Отдай мне кружку. Пригодится». Девушка сняла с карабина на поясе кружку, которая была пристегнута за ручку, и передала мне. «Только действуй осторожно», шепнула она. «Обвинять стоит лишь тогда, когда можешь это доказать. Я найду доказательства». Тень, между тем, стояла за моей спиной, сгусток напряженного молчания. Я знал, она все еще на стороже, как и я. Остин сбежал и теперь прятался невесть где, но долго ему скрываться не удастся. Один нападавший исчез, второй едва дышал. Кажется, я сломал еще один план, и мне это начинало нравиться. Меньше чем через полчаса нас вызвали к комендантскому посту. Меня осмотрели целители, без фанатизма, но с интересом. Нападавшего унесли в лазарет. У него началась рвота черной жижей, видимо, из-за использования того самого взрывного артефакта. Последствия применения нестабильного ноктиума. И да, я заметил, как один из стражей, высокий, с шрамом на подбородке, передал мастеру Сейру серебристый кулон, снятый с шеи пленника. «Вам знаком этот знак, мастер?» – спросил я. «Что он значит?» Сойер посмотрел на меня мрачно и так, словно я и сам должен был знать ответ. «Это символ пепельников, отступников, покинувших Эльбигар и ушедших в дикие земли». Я удивленно приподнял бровь. «Об этом нам пока не рассказывали на лекциях. И зачем я им понадобился?» «Хороший вопрос», — задумчиво отозвался глава лунных стражей и обернулся к помощнику. «Я хочу увидеть пленника. Немедленно. Ром, идешь со мной. И позовите магистра Салине». Лазарет был местом безрадостным. Вроде бы тишина и стерильность, но каждый камень помнил крики боли. Каждый плащ, что висел на крюке у двери, когда-то был окровавлен, а улыбки лекарей не от радости, а от облегчения. Вытащили, смогли. Мы с Сейром шли вглубь, мимо закрытых дверей и чужих стонов. «Надеюсь, ты не боишься крови», — бросил он через плечо. «После того, как мне снова пытались вспороть живот». «Нет, не очень», — он кивнул. Пленника держали в отдельном отсеке, предназначенном для работы с грязным ноктиумом. Двое лекарей в белых, промокших от пота робах, склонились над ним. Рядом два резервуара с разбавленным очищенным ноктиумом и стабилизатором, один из которых был почти пуст. На воздухе чувствовался слабый оттенок жженого металла и чего-то иного, сладковатого, опасного. «Пожалуйста, дайте нам его осмотреть», — сказал Сойер спокойно. Лекари обернулись и хотели возразить, но увидели его лицо и эмблему на его наплечнике и уступили. Один из них прошептал что-то второму, про «почти не держится и до утра не протянет». Потом оба молча вышли. Я сделал шаг ближе. Пленник был в сознании, но едва. Он хрипел, горлом, нелегкими. Лицо покрыто пятнами, на губах трещины, в зрачках мутное дрожание, будто он видел уже не нас, а нечто по ту сторону. «Держись», — сказал я, — «мы тут не для пыток». «Пока что», — Сойер ничего не ответил. Он взял его за руку и поднял. Рассматривал ладонь, кожу на запястье, ногти, суставы. «Слишком чистые», — пробормотал он. «Нет следов постоянного контакта с нестабильным ноктиумом. У пепельников руки другие. Въевшаяся тьма под ногтями, пятна от контакта с нестабильной энергией, шрамы от постоянных ожогов. А тут, я посмотрел, и правда, ладони у парня были довольно чистыми, даже нежными. Это не пепельник», — произнес Сойер, — «это ряженый. Однако кто-то хотел, чтобы мы так подумали. Да, и кто-то достаточно умен, чтобы знать, как выглядят знаки пепельников, но достаточно глуп, чтобы перепутать состав сплава амулета. Этот, не настоящий. И зачем их подставлять, этих пепельников? Чтобы замести следы. Потому что настоящие следы могут привести к открытому конфликту», — рассудил Сойер. «Не думаю, что дело именно в пепельниках. Сгодился бы кто угодно». За нами хлопнула дверь. Вошла магистр Салине, в простой рабочей мантии, без сопровождения. Волосы были чуть растрепаны, пальцы, то ли в краске, то ли в магических чернилах. Она явно занималась чем-то важным, и ее выдернули. «Решили все выяснить без меня? Нет времени», — буркнул Сойер. «К тому же он при смерти». Салине подошла ближе, внимательно посмотрела на лицо пленника, на руки, на грудь, где еле шевелилось дыхание, потом, на волосы, на кожу шеи. Ее взгляд упал на амулет, который держал в руках Сойер, и женщина покачала головой. «Альбигар, он местный», — тихо сказала она. «Ткани нет, но волосы густые, кожа, без налета. Он не жил в диких землях, либо провел там совсем немного времени и не успел трансформироваться. Но и не маг», — добавил я, — «он пытался драться со мной, но кто-то дал ему боевой артефакт». Она указала на обугленные отметины на груди предплечья. «Слишком мощной дорогой для простого босика из трущоб, и слишком нестабильной. Его явно делали не в нашем клане. Возможно, мастера с теневого рынка». Сойер кивнул. Потом начал обыскивать одежду пленника. Клапаны, швы, внутренние карманы. Он действовал быстро, с нажимом. Вскоре разочарованно выдохнул. Пусто. Ни кланового знака, ни метки, ни документов. Чисто. Как будто его специально подготовили для того, чтобы умереть. И он почти это сделал. Хотя явно рассчитывал на другой результат. Я снова посмотрел на лицо пленника. Оно побледнело. Зрачки больше не дрожали. Грудь не поднималась. «Он умер», — сказал я. «Нет», — возразила Салине, — «он был убит, не мечом, теми, кто натравил его на тебя. Они явно не знали, на что ты способен, Ром». Она медленно выпрямилась. Взгляд ее стал отстраненным, холодным. «Пепельники устойчивы к грязному ноктиуму, особенно те, кто живет в диких землях поколениями. Они уже даже не совсем люди. Этот персонаж не выдержал даже одного выброса. Его и рана убивала, но куда сильнее. Передозировка. И тот, кто отправлял его на задание, понимал это. Свидетелей не должно было остаться». Тарин Сойер молча кивнул. «А теперь, Ром, полагаю, нам нужно поговорить в другом месте», — сказала Салине. «Господа, прошу за мной». Едва мы вошли в кабинет Салине, я сел на край стола, вытер запекшуюся кровь с брови и, не дожидаясь вопросов, начал сам. На меня напали у арки Калия. Двое использовали оружие, нестабильные ноктиумы и артефакты ближнего боя. Один сбежал, второго я притащил. Остин был со мной. Первым делом попытался уйти, но не смог, оказался рядом в начале атаки. Когда завязался нешуточный бой, исчез. «Ушел за помощью», — уточнил Сойер. Я пожал плечами. «Не знаю, но он не вернулся». Салине не записывала, запоминала. Она кивнула, и я уловил напряжение в ее голосе. Остин не делал никаких докладов после возвращения. Стража у ворот сказала, что он просто прошел мимо. Значит, не доложил. Полагаю, слишком испугался настоящего боя, улыбнулся я. Салине уставилась на меня в упор. «Ты что-то не договариваешь, Ром». Я выдержал паузу. Хотел выждать, но понимал, это не игра в кости. «Не сейчас. Насколько хорошо вы разбираетесь в ядах, магистр?» Салине приподняла бровь. «В достаточной степени, чтобы распознать их наличие. А я, нет. Но понимаю, когда меня пытаются сделать вялым и теплым. В чернильной капле мне что-то подсыпали в кружку. Я сделал вид, что напился. Остин вызвался проводить меня. И потом, нападение. Я достал из-под плаща кружку и передал Салине. Проверьте остатки. Зуб даю, там на дне не пряности». Салине взяла предмет осторожно, как взрывчатку, и склонила голову. «Если ты прав, это уже не просто нападение, это двойное покушение или продуманный план, как от тебя избавиться, и сделал это кто-то из своих. В капле были чужаки, нет, только рекруты и персонал». Она не улыбнулась. В ее взгляде появилось то, чего я давно не видел, обеспокоенность. «Я узнаю правду, Ром, лично проведу анализ. До тех пор отдыхай, не выходи за пределы клановых стен, и покажись лекарю». Утром в квартале лунорожденных было подозрительно тихо. Даже фонари, обычно мерцавшие легким синим светом, погасли раньше обычного. В воздухе повисло густое напряжение. Со стороны казалось, что ничего не происходит, но все чувствовали, шла работа. В коридорах и башнях, куда нам, рекрутам, хода не было, к завтраку нас не позвали. Вместо этого в тренировочном зале выстроили рекрутов в две шеренги, как перед смотром. Лунные стражи стояли с краю, в полной форме. Элвина, чуть в стороне, с поникшими плечами. Салине, Сойра и Хван, в центре. И Остин, наконец-то объявился. Он выглядел так, словно ночью глаз не сомкнул. И, судя по тому, как баронский сыночек вжимал шею в ворот мантии, знал, что сейчас произойдет, или догадывался. Я встретился с ним взглядом, и он впервые отвел глаза в сторону, не выдержал. Я усмехнулся. Сегодня, начало Салине, голосом, которому бы позавидовал глашатай городского совета, мы обсудим инцидент, поставивший под угрозу жизни рекрутов и доверие между членами клана. Пауза. Магистра кинула взглядом строй, словно выискивала кого-то конкретного. Рекрут Остин Ривель, ее стальной голос заставил шеренгу вздрогнуть. Ты был рядом с рекрутом Ромом во время нападения на него у арки Калия. Ты был рядом, но сбежал от боя. Более того, ты не доложил на пост охраны и не вернулся с подмогой. Выйти из строя. Прогремел приказ наставника. Остин сделал шаг вперед. Его лицо было каменным, но руки сжались в кулаки. Вы не видели, что там происходило? Один из них взорвался, как ноктиумная тварь, едва его ранили. У меня не было ни подходящей брони, ни оружия. Я бы не смог помочь. Взгляды всех рекрутов обратились на него. По строю прошел тихий ропот. Все знали, что Остин меня недолюбливал. Но каждому с первого дня в клане вбивали в голову одно. Свои, превыше всего. Бросить соклановца в беде равно предать его и часть себя. И от Остина, сына одного из баронов, такого не ожидали. Ты не испуганный мальчик, а стажер лунных стражей, перебил Тарин Сойр. Лунные стражи не убегают от опасности, особенно если в опасности их товарищи. Я знал, что Ром справится, вдруг резко сказал Остин. Он ведь всегда справляется и постоянно пытается это доказать. Эта фраза повисла в воздухе как что-то слишком личное. Ты знал, что я выживу, даже если меня убьют, язвительно уточнил я, не сдержавшись. На этот раз Остин не ответил, только отвел взгляд. В зале снова воцарилась тишина, не гробовая, а та, что бывает перед грозой, когда все в тебе знает. Сейчас хлынет неистовство и не пощадит никого. И тут Элвина сделала шаг вперед. «Магистры», — сказала она. Голос ее был непривычно хриплым, и он дрожал от волнения. «Я должна кое-что сказать. Разрешите?» Селине кивнула ей едва заметно. «Ни удивление, ни поощрение, только молчаливое согласие. Прошлой ночью я была в чернильной капле», — продолжила Элвина. «Мы все отмечали, было много рекрутов с нашего курса». Остин подошел к столу, когда Ром вышел поговорить с Лией, и я видела, как Остин бросил что-то в его кружку. Строй снова зароптал. Кто-то шумно вдохнул, кто-то выдохнул и непечатно выразился. Взгляд Остина метнулся, не ко мне, к Элвине. Маска самоуверенности слетела, и в его глазах промелькнули испуг и растерянность. Кажется, до этого болвана наконец-то начало доходить, насколько он перешел черту. «Это ложь!» — выкрикнул он. «Элвина Трейн лжет!» «Лгу!» Она обернулась к нему, в зеленых глазах сверкали молнии. «Думаешь, я готова поставить репутацию своей семьи под угрозу лишь из неприязни к тебе?» «Хватит!» — отрезала Салине. «Ни слова больше, рекруты!» Она шагнула ближе. Все в зале будто сжались и хотели инстинктивно отпрянуть. Только Сойер стоял, как статуя. Весьма зловещая статуя. «Элвина Трейн, ты уверена в том, что видела?» «Да», — коротко кивнула она. «Я не знала, что это яд. Подумала, может, дурь какая-то, порошок с теневого рынка, или слабительное. Зная Остина и его товарищей, я предположила, что они решили подшутить над Ромом. Но потом Рому стало плохо, затем случилось нападение, и я решила рассказать. Почему до этого молчала?» — спросил Сойер. «Потому что боялась, — честно ответила она. «Потому что это Остин. Потому что если бы я ошиблась...» «Ты не ошиблась!» — раздался голос с другой стороны зала. Из задних рядов выступил парень, невысокий, с шрамом на шее, один из рекрутов разведывательной группы. За ним шагнула девушка с коротко остриженными волосами, в мантии клановых магов-артефакторов. «Мы тоже были там», — сказал он. «Видели, как Остин копался у стола, пока Ромы не было. Нам это показалось странным, но мы не придали значения до сегодняшнего утра. Шутку стерпеть можно, но покушение...» Девушка молча кивнула, глядя на Салине, и больше ничего не сказала, только это молчание, подтверждающее слова. «Остин Ривель, начал Сойер, в свете вышесказанного ты будешь». «Нет», — выкрикнул Остин, — «вы не понимаете, это не так, я ничего не...» «Довольно», — уже без тени эмоций произнесла Салине, — «тебя возьмут под стражу, до выяснения всех обстоятельств. Об этом будет доложено герцогу». Двое охранников, стоявших у стены, шагнули вперед. Остин попятился, на миг, словно искал путь отступления, но потом просто сник. Руки сжались в кулаки, плечи опустились. «Мы проверим все», — сказала Салине. «Кружка, из которой пил рекрут Ром, у нас. И если на остались есть следы какого-либо активного вещества, ты ответишь по всей строгости устава». Он не стал спорить, даже не обернулся, только прошел вперед, между двумя стражами, вглубь темного коридора. Когда дверь за ним закрылась, зал будто вдохнул, и не смог выдохнуть. «Вольно», — велел Сойер, — «никому не покидать пределов квартала без особого разрешения». Никто не дернулся. Мы стояли, пока не развернулась Салине, пока не двинулся Сойер, пока Элвина снова не опустила голову, и только тогда кто-то наконец пошел к выходу. Я остался, и долго смотрел на закрытую дверь, туда, куда увели Остина. Иронично вышло. Хотела избавиться от меня, а в итоге сам рискует вылететь из клана. «Вот тебе и баронский сын». Салине вызвала меня не сразу. К моему удивлению, в башню лунных стражей, а не в свою, магическую. Хван проводил меня к дверям и остановился. Вид у него был отрешенный. Мне в нем даже нравился этот его дар отключаться в моменты, когда ситуация становилась напряженной. «Магистр ждет», — сказал он. «Выкручивайся сам, меня не звали. Вот и радуйся». «Честно, я и правда рад, что все это лишь едва меня коснулось». Я кивнул и вошел. Салине сидела у стола, сплетя пальцы, спокойная, без маски. На столе перед ней лежал тот самый обугленный амулет, найденный у одного из нападавших, и какие-то бумаги. «Я сверила материалы и резьбу», — сказала она, не поднимая взгляда. «Сплав старого образца. Такой использовался в знаках отличия у солнцерожденных. Дневные давно сменили эмблемы, а эти теперь ни на что не годны, но и найти их непросто. Солнцерожденные не разбрасываются знаками отличий, даже устаревшими. Значит, это не просто случайные грабители», — вздохнул я, «или грабители с очень влиятельными работодателями». Я наклонился ближе. Металл был темным, обожженным. Просто неприметная железка. Я бы прошел мимо и не обратил на нее внимания, но Селине явно знала, на что смотреть. Один из нападавших активировал нестабильный заряд, напомнил я. Удалось выяснить, что это был за артефакт. Мы изучили остаточный след. Сигнатура энергии нестабильная, но явно направленная. Такой заряд мог бы повредить даже сильную тень. Ни солнцерожденные, ни даже пламенники подобное делать не умеют. Официально. Но я уже отправила людей рыскать на теневом рынке. И не только. Прежде чем я успел спросить, дверь распахнулась. Не постучали. И, судя по лицу Салине, не должны были. Вошел магистр Алвар Трейн, как всегда в чернильной мантии, сухой и прямой, будто проглотил шпагу. А за ним тяжелым шагом явился Тарин Сойер и еще один человек. Барон Дилмон Тривиль поприветствовала его Салине. «Благодарю вас за то, что нашли время. Отец Остина, высокий, крепкий, с густыми сидеющими волосами и руками, которые, кажется, могли удержать любой, даже старинный двуручный меч, но сейчас были сжаты в кулаки. Он остановился, оглядел комнату и уставился на Салине. «Надеюсь, вы позвали меня, чтобы принести извинения», — процедил барон. «Или вы теперь строите дела против уважаемых членов клана на показаниях девчонки с дрожащими руками, на показаниях моей внучатой племянницы», — напомнил магистр Трейн, «и еще нескольких свидетелей». Барон лишь хмыкнул. «Я пригласила вас, барон Ривель, чтобы вы увидели эти документы», — спокойно ответила Салине. Она передала ему два листа. Алхимический анализ остатков жидкости в кружке. На другом – заявление Элвины Трейн. Тарин Сойер вынул из внутреннего кармана еще один лист, и еще показания двух других рекрутов, а также товарищей вашего сына. Они подтвердили, что ваш сын действительно подсыпал некий порошок в кружку рекрута Рома. Барон молчал, внимательно прочитал каждый документ. По его лицу пробежала тень, заходили желваки. «Где он?» — глухо спросил он. «Где мой сын?» «Здесь», — ответил Сойер и обернулся к двери. «Приведите младшего Ривеля». Остина ввели, не закованного, но под пристальным присмотром стражи. Он шел как человек, которому стало все равно, или почти. Барон шагнул к нему. «Сын, скажи, ложь ли все это?» Остин не ответил сразу. Он смотрел в пол. Плечи были опущены, руки дрожали. «Это был не яд, отец», — сказал он наконец. «Точнее, яд, но я не хотел его убить, только убрать с пути, обезвредить». Молчание было долгим. «Где ты взял тот порошок? У кого?» — спросил барон. «Имя, место, время. Я не знаю. Ко мне подошел человек на улице. Мне показалось, он мог быть из санцерожденных, но я не уверен. Он передал мне ампулу и попросил подсыпать содержимое рому в напиток, а затем просто проводить через арку калия после вечеринки. Я не хотел убивать Рома и не знал, что все станет так опасно. Надеялся, его просто похитят или изобьют. Но почему ты вообще принял ампулу и согласился на это?» – прогремел барон. «Как ты мог поставить жизнь соклановца под угрозу?» И тут Остин наконец-то осмелел. «Потому что Ром, выскочка, недостойный права зваться лунным стражем и моим соклановцем. Истинных членов клана готовит к этому с детства, а этот безродный пришел на все готовое и сам не понимает, что делает». Барон сжал кулаки. «А ты после этого достоин?» — с горечью спросил барон. Остин поднял на него глаза, яркие, как у отца, но в них ни гордости, ни раскаяния, только отчаяние и какая-то безумная уверенность в собственной правоте. «Он не тот, за кого себя выдает», — прошептал Остин. «И когда-нибудь я это докажу». Барон повернулся к Селине и Трейну, затем ко мне, и слегка поклонился. «Рекрут Ром, от имени семьи Ривель я приношу официальные извинения. Это не останется без последствий для моего сына. Мы позаботимся, чтобы подобное не повторилось. Своими силами. Господа, вы согласны?» Тарин Сойер едва заметно кивнул. Барон шагнул к Остину, взял его за плечо, не грубо, но твердо. «Идем». Остин уже не сопротивлялся. Они ушли молча. Только звук шагов, тяжелых, как кандалы, отдавался эхом в коридоре.